я каждый раз говорю на тренингах по ораторскому искусству, по-моему, я сейчас продемонстрировал. Удобно читаемое должно быть удобно произносимо. Я постарался сейчас не изменить ни одного слова. Отдохнули? Можете вопросы задавать сейчас. А то потом, ну, все равно я паузы буду делать. Сейчас будет предисловие к первому изданию. Ну и введение. А потом опять пауза. Вы знаете, я еще вас пригласил не просто на читку. Я все-таки хочу, чтобы вы прочли мои книги. Я же знаю, мои ученики моих книг не читают. Я что хочу сказать? Ну, я просто думаю, что когда я их произношу, как-то усваивается это лучше. Потому что когда читаешь, ты выбираешь какой-то кусочек, который тебе близок. Ну, и вообще, вы же знаете, что человек видит только то, что хочет увидеть и может увидеть. Остальное он просто не замечает. А вы знаете, вы вообще на ход толпы заставляете конспектировать. Да. Рекомендую. Да. А я нашел для себя, так сказать, еще один способ. Вот покупаешь аудиокнигу, слушаешь и читаешь. Совсем другой эффект, телефонический. Да, да. Хорошее. Ну, конечно. В хорошем исполнении, вот я Евгения Онегина слушал с Мартыновского, читал книгу. Ну, да. Хорошая мысль. И действительно, да, дорогие мои читатели, вы можете слушать эту книгу и одновременно читать. Восприятие становится более глубоким. Ну, это естественно, потому что два анализатора действуют. Зрительный и слуховой. Основные каналы восприятия действительности.